эти 92 дня, чтобы оставить след летом. Ты просто помни об этом, ага. Ровно целых 92 дня, когда ты клал на запреты комнаты метр на метр. Fresh. Мы хотим на баре, секс. Мы хотим на пляже, секс. Приглашаем с нами, welcome to the party. Всех море по колено, вверх. Полетят салюты здесь. Мое поколение, мы отдыхаем. Свобода, мы прыгаем в лето прямо с льтухами в воду. Тут каждый отдельно, не все вместе мы отмечаем эту жизнь каждый новый месяц. Fresh. Мы хотим на баре, секс. Мы хотим на пляже, секс. Приглашаем с нами, welcome to the party. Все в море по колено, вверх. Полетят салюты здесь. Мое поколение, мы отдыхаем в люто. Мы отдыхаем, мы будем гореть.